Глава 426. Услышав слова глашатая, народ степенно потянулся к воротам. Вскоре в толпе исчезла и девушка-эльф. Хаджар решил пока ничего не спрашивать у Инена про ушастых. На повестке дня стоял куда более острый вопрос. Отряхнувшись от грязи, что только размазало ее по одежде, сделав внешний вид еще более неприятным, друзья отправились следом за народом. Школа Святого Неба не запрещала зрителям присутствовать на экзамене. Более того, она даже была рада этому событию. Каждый зритель являлся потенциальным рассказчиком о том, как он однажды посетил мероприятие, на котором собрались лучшие из лучших молодого поколения, но лишь некоторые смогли пройти через череду испытаний. «Смотри, куда прешь!» — Хаджара кто-то толкнул в плечо. «Мастер, вы испачкались!» — юноша, который оттолкнул Хаджара в сторону, протянули белый шелковый платок. Он небрежно протер им руки и, выбросив себе под ноги, пошел дальше. Следом за ним семенили два старика и молодая симпатичная девушка. Юноша же, одетый в белые одежды, носил на спине герб из двух мечей, скрещенных внутри странного иероглифа. «Хищные клинки», — шепнул на ухо Инен, — «один из семи семей кланов». «Знаю», — кивнул Хаджар. Он посмотрел на процессию сквозь реку мира. В очередной раз он убедился в том, что мир намного больше, чем представлялось когда-то со стен дворца Лидуса. Обычные люди обладали меридианами шириной с тончайшую нитку. У этого же отпрыска древнего рода меридианы были шириной с ветку кустарника. На бедре у юноши висел меч, который сверкал энергией так ярко, что не оставалось ни тени сомнений. В ножнах лежал артефакт имперского уровня. При этом юноша излучал ауру не ниже небесного солдата средней стадии. Еще больше шокировало, что его слуги, включая совсем молоденькую девушку, находились на уровне рыцарей духа. «Ты видишь то же, что и я?» — прошептал Хаджар. Энен кивнул. «В 15 лет она рыцарь духа», — ответил островитянин. В том, что девушка еще не встретила 16-й весны, сомнений не было. После перехода на уровень истинных адептов мировосприятие друзей обострилось настолько, что определить с первого взгляда чей-то возраст не составляло особых проблем. За исключением, разумеется, различных техник и артефактов, его скрывавших. «Ее меридианы», — Хаджар прищурился, — «они толще, чем у остальных, но тоньше, чем у этого индюка». Юноша, не особо далеко ушедший в толпу, дернул плечом и резко обернулся. «Ты смеешь меня разглядывать, червь?» — гаркнул он и вытянул вперед правую руку. Вокруг нее тут же сформировались вихри, напоминающие по форме лезвия клинков. Вдобавок ко всему, мальчишка был еще и владеющим. Хаджар приготовился отразить атаку, но толпа вовремя сделала шаг в сторону поднимавшейся за воротами платформы. Общий поток унес члена хищных клинков наверх, оставив Хаджара и Энена ждать следующей очереди. Несмотря на то, что платформа была огромна и за раз могла утянуть больше 300 человек, на площади осталось еще примерно в 20 раз больше. В дни экзамена в школу Святого Неба могло прийти до 200 000 человек. И примерно 2/3 из них непосредственно на сам экзамен. «Не думаю, что задирать его было хорошей идеей», — покачал головой Энен. «Да я его вообще не видел», — возмутился Хаджар. «Нужны мне эти дети кланов». Хаджар не питал пустых иллюзий. Та молодая девушка, идущая позади своего мастера, даже она могла бы свернуть Санкиша в бараний рог. И при этом вряд ли хотя бы вспотела. Чего уж говорить про взращенного внутри древней семьи мечников юношу. Он, небось, с детства жрал алхимические пилюли на завтрак, обед и ужин, принимал ванны из эликсиров и обучался у лучших тренеров и учителей, не говоря уже о висящем на поясе императорском мече. В ожидании возвращения платформы Хаджар решил оглядеться. Осмотреться не просто глазами, а через призму реки мира. Окунувшись мысленно в бесконечный поток силы, он смотрел на людей. Их силуэты смешивались и сливались в единое марево энергии. Некоторые выглядели как маленькие искры, другие — как зажженный во тьме факел. Но были и такие, что фонтанировали мощью, будто летящая по ночному своду упавшая звезда. Гениев и даже монстров в одной лишь этой партии испытуемых стояло такое количество, что Хаджар начал сомневаться. Сомневаться в том, что даже захотя они использовать письмо Рахаима, то смогли бы пройти экзамен на учеников внутреннего круга. Вскоре платформа опустилась. Толпа внесла Хаджара и Энена на железную площадку. Через десяток секунд по краям зажглись иероглифы, и лифт поехал наверх. Чем выше они поднимались, тем отчетливее становилось понятно, что народа у подножия врат скопилось немыслимое количество. Но что пугало больше всего, среди них были десятки тысяч небесных солдат. Хаджар покачнулся, но вовремя успел схватиться за плечо Энена. Вот только вместо твердой опоры он едва было не свалил друга на землю. «Ты когда-нибудь мог подобное представить?» Островитянин тяжело опирался на шест. Для островов и варварских королевств истинные адепты были сродни легендам. Многие даже не верили в возможность вступления на данный уровень силы. А здесь, в день экзамена, их столпилось безумное множество. И при этом все они младше 16 лет. Империя Дарнас занимала воистину огромную территорию. Сложно было представить, сколько миллиардов людей ее населяло, раз уж она могла породить тысячи молодых небесных солдат. Поднявшись на высоту 40 метров, железная платформа замерла. Толпа вновь пришла в движение и, будто живой океан, вынесла двух друзей на поляну. Стоя по щиколотку в зеленой подстриженной траве, они оказались среди еще большей толпы, нежели той, что пока находилась в ожидании у подножия врат. Территория школы меньше всего походила на то, что воображал себе Хаджар. Здесь не было ни стен, ни высоких корпусов, ни павильонов. В центре всего комплекса стояла семиэтажная башня, достаточно широкая, чтобы в ее основании уместилось два жилых дома. В противоположной от башни стороне высились стены овальной арены, а следом за ней находились десятки небольших зданий с окнами, сложенные из белого камня. Хаджару было непонятно их предназначение. Сама же толпа постепенно разделялась на три рукава. Первый и самый многочисленный двигался к арке из простого камня. Около нее стоял уже другой глашатай, тоже мужчина, но уже в серых одеждах и без морщин и седых волос. «Желающие пройти испытание на ученика внешнего круга, прошу сюда!» Переглянувшись, Хаджар и Энен, не дрогнув, присоединились именно к этому рукаву. Все еще широкий, но уже куда менее многочисленный поток людей двигался к арке по центру. Из золота, с огромным иероглифом по центру, она находилась за спиной глашатая в синих одеждах, стройной красивой женщины средних лет. «Испытание для полноправных учеников скоро начнется. В последнюю же нефритовую арку, путь к которой преграждал мужчина в черном, шло всего несколько человек. Среди них Хаджар заметил и девушку-эльфа, и юношу из хищных клинков. Почему-то он не был удивлен, что эти двое выбрали именно испытание на едва ли не самый престижный статус школы Святого Неба. «Не отвлекайся», — окликнул друга Эйнен. Пройдя под аркой, они внезапно оказались отрезаны от шумов окружающего мира. За их спинами колыхались едва зримые границы пелены, а впереди появился сокрытый до этого комплекс. Толпа стояла на возвышении, а внизу, на широкой площади, расположился стол с принимающими экзамен. За ним сидело 5 скучающих мужчин средних лет и 1 молодой надменный юноша в белой робе. Позади них, метрах в 20 от стола, на треноге лежал стеклянный шар. Внутри него кружилось радужное облако, излучавшее весьма странную энергию. «Высокие небеса!» — выдохнул Хаджар. «Клянусь, я даже почувствовать эту пелену не смог!» «Кажется, друг мой, мы сделали правильный выбор». Эйнен явно намекал на их решение начать свое продвижение с самого низа. В этот момент Хаджар не мог не согласиться с островитянином. Вряд ли бы они смогли пройти экзамен не то что на внутренний круг, а хотя бы на статус полноправного. Через 10 минут томительного ожидания из толпы вышел глашатый. «Начинаем!» После этих слов пелена закрыла и каменную арку.